Глава 22. Я, конечно, понимала, куда меня привезли, и даже помнила про данное Кронину обещание, но теперь подниматься в логово босса не особо хотелось. И что я там обнаружу? Скелеты в шкафу, пистолеты в тумбочках. «А давай все-таки ко мне», — с надеждой попросила я. «Там все хорошо будет, я знаю. И ты будешь рядом, по соседству». Серый послал мне виноватую улыбку и покачал головой. «Здесь я с Тимом согласен. Если этот мент открыл на тебя охоту, я могу прозевать. Тем более, когда буду с Верой. А если я тебя прозеваю, Яна, то я труп». Так и застыло. «Черт бы меня побрал. То есть мой Тима еще и на убийство способен». «Нет, Ян, это я фигурально», — начал оправдываться Сережа. Видимо, испуг мне никак скрыть не удалось. «Яна, ну что ты себя уже накрутила?» — покачала головой. «Я не хочу больше ничего знать», — прошептала я. «За эти годы одно я усекла наверняка. Меньше знаешь — крепче спишь». «Конечно, одно дело узнать получше своего возлюбленного, но совсем другое — ввязаться в разборки бандитских кланов». А я как раз попала в самый эпицентр. «Не говори больше ничего». «Да я...» «Ни слова», — требовательно попросила и протянула руку. «Давай ключи, все равно не отстанешь». «Ключей нет», — ответил Сережа и вышел из машины. А когда вышла и я, он поманил меня за собой к лифтам. Притом один из них уже прибыл, но Сережа приложил палец к странного вида кнопке и дождался приезда второго. А когда мы вошли внутрь, вместо привычных кнопок была только одна для связи. «Сергеев», — произнес он, и ему сразу же ответили. «А с тобой кто?» «Ну, кто-кто, а то ты не знаешь, кто, Вить». «Голос записать нужно». Сережа посмотрел на меня, подозвал ближе и дал указание. «Громко и четко назови свое имя». Я хоть и почувствовала себя странно, будто оказалась в фильме про шпионов, но все же назвалась. «Панкеева Яна Васильевна», — записал, — ответил Витя. И только тогда лифт начал подниматься. «Как это все работает?» — шепнула я Серому. Он конспирироваться не стал и ответил громко. «Подняться на лифте могут только свои, Ян. А какие входы-выходы в пентхаус еще есть, тебе лучше не знать. Для твоей же безопасности». Я облизнула пересохшие губы. «Пентхаус? Высоты боишься?» — с насмешкой спросил Сережа. Я поначалу покачала головой, но, по правде говоря, просто не имела возможности взобраться куда-то настолько высоко. Дома в самом деле были огромными. Доехали мы быстро. А когда двери открылись, я попала на пост охраны. Точно такой был на первом этаже корпорации. Люди в форме, турникет, арка металлоискателя, в общем, перебор, явно перебор. «А выйти я отсюда смогу?» — возник вполне резонный вопрос. Сережа послал извиняющийся взгляд мне, а потом сурово взглянул на двух охранников. «В лицо запомнили? Охрана объекта, уровень А». «Что еще за уровень А, Сергеев?» — возмутилась я, когда он подтолкнул меня к турникету. «Не, ну полный атас. А давай позвоним господину Кронину, а? Я хочу обратно домой». «Не позорь меня», — шепнул он и покосился на строгих парней в форме. И я затихла, сделав ему такое одолжение. А потом мы прошли через толстенную бронированную дверь и все же попали в пентхаус. А такое чувство, что в родной офис, точно такой же аквариум и даже мебель в том же стиле, будто в одном месте закупали. Я, конечно, может, совсем губу раскатала, но квартирка мне показалась не такой уж большой, как рисовало воображение при страшном слове на букву «П». Не футбольное поле и даже не половина. Скорее, как просторная, комфортная трешка современной планировки. А вот вид из панорамных окон завораживал. Весь город как на ладони. И хоть все было красиво и стильно, я не почувствовала здесь Тимы, впрочем, как и в его доме, лишь пустые стены и строгая мебель. «Так, а теперь давай звонить», — потребовала я и достала телефон. Сережа его выхватил и покачал головой. «Не нужно. Ну чего ты хочешь? Домой?» «Зная Кронина, я тебе скажу, что ты уже дома». «В смысле?» — не поняла, поставила руки в боки. «В смысле, что ты первая особь женского пола, которую он сюда пустил. Сейчас еще больше скажу. Готова?» «Приятно, конечно, было, но и страшно тоже, поэтому я неопределенно пожала плечами». Даже Аню он сюда не звал. Она обычно дальше охранников не проходила. А ты здесь, одна, и вся квартира в твоем полном распоряжении». И сказал все это Сереже с явным намеком на то, что я могу здесь похозяйничать, порыться в ящичках, в нижнем белье босса. А я что, глупая? «Угу, и скрытые камеры, небось, на каждом шагу». «Не-а», — заверил Серж. «Напротив, блокаторы сигнала, и сотовый работает только у охраны и в спальне». «Ага, значит, в спальне у него блокатора нет. А значит, и камера есть». Сережа послал мне снисходительный взгляд и засобирался к выходу. «Чтобы Тим разрешил всем нам наблюдать за собой в спальне, ты точно переутомилась. До завтра». И потянул за ручку двери. «Эй, когда завтра-то? А мои вещи? А про...» «А все уже тут», — довольно объявил этот бандюга. «Вещи твои, продукты, которые вы закупили, еще вчера перевез. Привыкай, у него все продумано». И с этими словами Сергеев ушел, опять оставив меня в изумленном шоке. Это состояние появляется слишком часто с тех пор, как я связалась с корпорацией «Элит». Обреченно застонав, потерла лицо ладонями и пошла изведывать новую территорию. А идею про скрытые камеры я все же не отпустила, мало ли. В общем, я собиралась вести себя исключительно прилично. Честное слово, собиралась. Кронин. Встреча с Алисой вымотала похлеще трехчасовой операции. Раньше ее настойчивость впечатляла. Эта девушка, сколько ее помню, всегда добивалась желаемого, пускай и странными методами. Но сейчас я вдруг понял, что это не настойчивость, а упертость на грани с дурью. Теперь она и Вадика склонила на свою сторону. Даже притащила договор на подпись. Не знаю, на что она надеялась, чем вообще думала, но ее действия возымели обратный эффект. И хоть ушла она в слезах, громко стукнув дверью и пообещав, что я еще пожалею, брачный договор все равно оставила на тумбочке. Один приятный вывод из встречи я все же вынес. Вадик к взрыву не причастен, и к аварии на трассе тоже. Он и не думал скрывать своей радости, когда увидел мою перебинтованную ногу. Злорадствовал, что теперь, наконец, сможет вдоволь насладиться властью. На что я ответил, что буду ему признателен, если он не разгромит корпорацию за неделю моего отсутствия. Я все же его немного знаю, он бы и не показался здесь, если бы хотел меня убить. Другой вопрос, что мы друг друга на дух не перевариваем. На одну секундочку мне даже показалось, что мы оказались на одной волне. Вадим пожаловался на отца за то, что тот слишком многое от него требует. Но когда брат начал перечислять все плюсы от брака с Алисой, я понял, чего он в самом деле добивается. Вот это уже его метод. Малолетний молокосос думает, что очень умный и владеет даром переубеждения. Как только я его спровадил, принялся изучать договор на предмет подводных камней. Ситуация у фельдманов складывалась малоприятная. Они были на грани отчаяния, и в этом заключалась самая большая опасность. Дед Алисы, в прошлом криминальный авторитет, болен смертельной болезнью, жить ему осталось недолго. Капитал, имущество и все, что у них есть, все принадлежит старику. Даже то, что скопил отец Алисы в свое время. Не знаю, на какой почве между ними возник камень преткновения, но в итоге дед решил передать наследство внучке. При одном условии – она будет замужем. Список женихов фельдман-старший составил сам. И по каким-то непонятным мне причинам там оказался я. Приближенный к семье и надежный, как выразилась Алиса. А еще самый молодой из всех ее женихов. Одна беда – несговорчивый. Допустим, моя смерть ей невыгодна. Значит, к нападению и она не причастна. Но что будет, если эта беспринципная особа узнает про Яну, про то, что я с ума схожу в присутствии этой девушки, что все мои мысли днями и даже ночами заняты только ею? Яна, единственная для меня. Дочитав последнюю строчку, я отложил договор и посмотрел на часы. Проснулся в 5 утра от адской боли, так и не смог заснуть. Зато нашел себе развлечение, вчитываясь в пункты документа. Алиса, похоже, размечталась. Я фактически превращался в ее домашнего питомца с годовым содержанием в 1,5 миллиона. Эта женщина не вызывала ничего, кроме раздражения. Я даже попытался мысленно сравнить ее с Яной, а потом бросил это бесполезное занятие. Яна, в принципе, неповторима. 9 утра, значит, она уже должна быть на работе. Улыбнулся своим мыслям и снял с зарядки телефон. А когда включил, меня ждал сюрприз, входящее сообщение. Видео. «Кронин?» — послышался за кадром голос Яны, сонный и усталый. Жаль, только ее самой видно не было. Я бы на это посмотрел. «Ты жестокий человек, Кронин», — продолжила она, неся телефон в спальню. Показала мне знакомый вид из окна и перевернула камеру на себя. Я хохотнул, увидев ее взлохмаченные кудрявые волосы. Так и знал, ведьма она, красивая. Яна почти выронила свой телефон, и я разглядел свой халат на ней. Вот кого нужно бояться. Эта девушка меня убивает. «Ты на что меня развел? Знаешь, я жила не супер, но хотя бы могла приходить и, самое главное, уходить из своей квартиры, когда мне того хотелось. А теперь возомнил себя Посейдоном и посадил меня в аквариум, да? Мы так не договаривались. Ну, пеняй на себя. Будем проводить досмотр вместе». Это была угроза. Яна поставила телефон на тумбочку и начала рыться в ящиках, активно комментируя каждый шаг. «Шорты, труханы, майки, футболки, еще футболки. О, вот это мне нравится!» Я застонал, когда она полностью сбросила халат и надела мою футболку. Спасибо, хоть белье на ней было, но и этого хватило, чтобы я окончательно проснулся. Везде. Едва ли моя вещь прикрывала ее бедра. «А что у нас здесь? Парфюм? Не этот, нет, не тот. Во!» Она взяла мои любимые духи и прыснула на себя. Потом подумала, глянула в кадр и прыснула еще, а после обрызгала все подушки и постель со словами: «Я здесь спать буду». В общем, она безжалостна, как она думала. Мстила, распространяя дорогой аромат по всей комнате. И даже ничуть не было жаль. Напротив, я проникся. Кажется, она в той же стадии помешательства, что и я. «Словом, скучно у тебя здесь. Чем развлечься, предложите, Тимофей Андреевич?» Выдала претензию моя Мегера и, забрав телефон, зашагала в гостиную. Пульт от телека ей так и не покорился, как она выразилась, и Яна прошествовала в мой кабинет. И вот тут я слегка напрягся. «Как ты мог, Тима?» — недовольно заявила она, заметив на тумбе старый портрет мамы, одну из последних ее фотографий. «Кто она? Ее ты в рамочку поставил, а меня?» Горестно вздохнула и осмотрелась. «Меня в высокой башне запер». Недолгой была ее печаль, потому что через секунду она заметила мой ноут и со вскриком «О!» побежала его открывать. Я так и застыл, ожидая ее реакции. Она поначалу подленько улыбалась моей любимой улыбкой, но когда ноутбук включился, Яночка в шоке округлила глаза. Я не боялся, что она наткнется на ненужную ей информацию. Для этого нужен пароль. Но вот на заставке была ее фотка, снятая тайком, когда она спала. И это могло ей не понравиться. Сильно. Но Яна и здесь меня удивила. Положив голову на стол, она с мечтательной улыбкой рассматривала свою фотографию, а потом, видимо, вспомнила про запись, посмотрела в камеру и сообщила. «Ладно, я тебя прощаю». И, к моему величайшему сожалению, на этом видео закончилось. Я посмотрел его еще разок, особенно в месте, где она надевала мою футболку, и пришел к одному важному выводу. Яна со скоростью света ворвалась в мои мысли и в какой-то момент заполнила собой всю мою жизнь. Она стала ее смыслом, которого я не видел раньше. И я, черт возьми, не имею права потерять эту девушку. Набрал ее номер и даже дыхание затаил, пока она не ответила. «Алло?» — испуганно прошептала моя Мегерка. «С чего бы начать?» — задумчиво протянул я. «О, нет!» — простонала Яна. «Я же молилась, чтобы ты не заметил видео!» «Посейдону молилась», — уточнил я. И она снова застонала. «Надо было ему». «Тима, ну прости, у меня был стресс». «А теперь стресс у меня», — пожаловался я и покосился на свой стояк. «Огромный и болезненный». «Зато я почти не опаздываю на работу, да, Сереж?» «Хорошо, что Серый был с ней. И еще лучше, что я сразу расписал все, что с ним случится, если он косо посмотрит на мою Яну». «Все, мы уже почти на месте. В лифте связь пропадет, скорее всего. Перезвонить?» «Я сам. Сразу после осмотра врача». «Хорошо», — уже серьезнее ответила она. «Я думаю, нам есть что обсудить». «Еще бы. Ты мне только одно скажи». Я улыбнулся, но быстро вернул серьезный голос. «Духов хоть немного осталось?» «Я куплю новые», — совсем жалобно ответила она. «Нет, не надо», — довольно протянул. «Просто будешь мне должна».